Главное управление отряда быстрого реагирования Международной конфедерации магов. Париж. 12 лет назад, от лица Беллатрисы Лестриндж, такого сборища на портальной площадке еще не было ни разу. Более 200 волшебников со всего света, одетые в форму отряда, готовились к отправлению. Беллатриса, Аврор с 10-летним стажем, сильно нервничала. По правую руку от нее, крепко сжимая палочку в кобуре, стоял Люциус. Чуть поодаль разминал недавно покалеченную ногу глава их подгруппы Аластер Грюм. Тяжелая рука мягко опустилась на плечо Беллатрисы. Обернувшись, еще молодая женщина увидела улыбающегося Рудольфуса. Всего год назад они сыграли тихую свадьбу, и Белла переехала из родного особняка в Лондоне в роскошный минор Лестринджи. Тут же недалеко замер младший брат мужа, Робастан. Белла подмигнула деверю, когда на небольшой помост вышел высокий, сухой человек неопределенного возраста. Руфус Скримджер, бывший министр магии Британии, а ныне глава Аврората. Убежище пожирателей засечено достаточно точно, чтобы окружить его и поставить антиоперационный купол. Никто не должен покинуть периметр. Группы с 5 по 8 прикрывают генератор защитного поля. На 9 патрули оповещение о передвижении врага за территорией. С 1 по 4 идут на зачистку. Жесткий, немного скрипучий голос одного из самых титулованных борцов с преступностью эхом отдавался от стен в полной тишине. Далее действовать по ситуации, главарей по возможности захватить живыми. МКМ подтвердило разрешение на использование любой магии. Перед применением поднятия мертвых или призывом демонов предупредить главу отряда или старшего по чину. Руфус развернулся на каблуках и занялся подготовкой телепортов. Особый отряд снабжался лучшим оборудованием, в том числе мощнейшими пробивными порталами, способными закинуть целую армию в любую точку планеты, невзирая на защиту местности. Нидерланды, недалеко от города Роттердам. 2 часа спустя, от лица Сириуса Блэка. Купол уничтожен, генератор защитного поля отключен, на ударную группировку спускается подкрепление врага, прокричал кто-то из отряда, ответственного за это самое поле. «Восстановить возможно?» – спокойно спросил Сириус. «Никак нет, там все пылают адским пламенем», – ответил тот же солдат. «На помощь МКМ уже пришло подкрепление, но этого все равно не хватало. Замок оказался куда более неприступным, чем казалось по плану. Атакующая группа задерживается, а враг посылает людей тысячами. Потери?» – спросил Блэк после пары секунд раздумий. Перед ним развернулось поле битвы. Скримджер уже пал. Малфоя нигде не видно, как и Делакура, так что Сириус должен принять командование внешним кругом и надеяться, что Лестринджи сделают свое дело. Почти вся 6-я группа мертва, 7-я отступила к дамбе, потери неизвестны, 8-я и 9-я объединились и отступили в город, их потери минимальны. Некогда зеленое поле с известными на весь мир тюльпанами сегодня пылало. Сотни обожженных, подгнивших или разорванных тел горели на пару километров в каждую сторону. Всему внешнему кругу отступать на улице в город. «Займем высоту над заливом и попробуем прорваться к ударной группировке», — скомандовал Блэк. Адъютанты тут же отправили патронусов всем командирам, распространяя приказ. «Прости, Люциус, ты на дамбе один, продержись сколько сможешь. К тому месту, где под остатками прорванного защитного поля должен быть замок, с неба пролетело густое черное облако. Тут же на поле боя стало невероятно холодно. Огонь погас, только самые большие очаги и остатки адского пламени продолжали освещать черную землю. «Он пришел», – прошептал кто-то рядом. Со стороны пожирателей раздался оглушающий рев одобрения, и люди в масках бросились в атаку с новыми силами. «За чистый мир!» – сложился в боевой клич вопль пожирателей. Сотни заклинаний полетели в авроров, и защита дрогнула. Черная вспышка ослепила теперь уже защищающие силы. Луч, исходящий из места приземления темного лорда, располовинил остатки защитного поля, позволяя пожирателям окружить силы конфедерации. Темные тучи сгустились, закрыв пробивающиеся через пепел и дым солнце. Блэк молча смотрел на толпы, наступающие со спины. Для поддержания защиты были использованы все запасы артефакторских зелий, так что эвакуироваться порталами не получится. Не хватит силы пробить купол врага, спасибо мертвому Скримджеру. Пока я дышу, я убью как можно больше этих тварей, громогласным голосом выкрикнул Сириус, так, чтобы его услышали все союзники и враги в округе. В атаку. Купол уничтожен, генератор защитного поля отключен, на ударную группировку спускается подкрепление врага, прокричал кто-то из отряда, ответственного за это самое поле. То же время и место. от лица Беллатрис и Лестриндж. Атака полностью провалилась. Это ловушка. Замок получилось взять спустя всего 15 минут. В нем оказалось не более двух десятков слабеньких пожирателей. Вот только выбраться из древней твердыни не получилось. Тут же включился купол, препятствующий перемещениям, и даже пробивные ключи МКМ не спасали. Пару человек попробовали эвакуироваться, и их внутренности разнесло по всему внутреннему двору. 50 лучших бойцов оказались заперты под постоянным обстрелом врага. Причем взялись за них по-настоящему, закидывая проклятиями такой силы, что даже тысячелетние стены не выдерживали и плавились. В ход пошла некромантия, пару продвинутых черных магов, выступивших против ужаса темного лорда, подняли убитых пожирателей, используя их как живые щиты и откидываясь проклятиями. Демонолог попробовал призвать боевого демона, но из-за переизбытка магии в воздухе тонкое искусство призыва не сработало. Несмотря на тяжкое положение, Аврорам удалось окопаться и надеяться на прорыв сил резерва. «Я убью Руфуса!» — крикнула Белла, откинув Аваду из окна. «Выберемся, я сам его убью», — ответил Рудольфус, сидящий по другую сторону от жены. Внезапно комната пропиталась холодом. Влага, появившаяся от какого-то проклятия на полу, тут же замерзла и превратилась в лед. Стало темно, как ночью, хотя еще минут назад стоял день. Темный туман наполнил все вокруг. «Это он», сглотнув, сказала Белла, а Рудольфус только кивнул. Сразу после мужчина упал замертво, а стена за его спиной осыпалась пылью. Беллатриса увидела его. Молодой юноша, от силы 20 лет, завис в воздухе, поддерживаемой темной тучкой. Темного лорда женщина узнала сразу, отпрянув от пробоины и прильнув к холодному камню. Глаза ее встретились с мертвым взглядом мужа, а снаружи раздались крики боли и отчаяния. То же время, то же место, от лица неизвестного Аврора ударной группы Рудольфуса Лестринджа. Темный лорд тут, от холода и страха не пошевелите пальцем. Прямо на глазах от его руки погибли две дюжины сильнейших магов конфедерации, а я не могу даже встать. Он смотрит на меня. Я следующий, от судьбы не убежать. Это конец. Темное небо над зависшей фигурой пронзила яркая вспышка, а затем еще и еще. Уже спустя 5 секунд небеса разгорелись огнем, а гром оглушал как оставшихся авроров, так и еще недавно торжествующих пожирателей. Темный лорд отвлекся от моего убийства, устремив свой взор в точку за моим полем зрения. Обратившись в тучку, он пролетел десяток метров и твердо встал на землю. А на другой стороне маленького овражка разразилась настоящая огненная буря. Тысячи молний били в землю, а сотня метров вокруг оказалась объята огнем. Последнее, что я увидел, прежде чем потерял сознание, была высокая фигура старца со светящимися глазами. В белой мантии и развивающимися волосами и бородой на битву прибыл Альбус Дамблдор. Большое спасибо всем, кто пользовался публичной бетой и помогал сделать произведение еще лучше. А особенно, злому читателю, Целмиус, Семяих, Трицкстеррицкой Стасиндеркиллер. Глава 19. Лестриндж Мэнор. Погода в Лондоне была чуть получше, чем в Шотландии. Хоть солнце так и не показалось из-за серых туч, но дождя не было. На перроне учеников встречало необычно большое количество взрослых. То тут, то там мелькали черно-красные мантии авроров, а у выходов и входов стояли стражники. Мне эти меры предосторожности показались смешными, после того, что кто-то устроил в школе, подобное выглядит просто смешно. У вагона первокурсников я сразу заметил группу богато одетых аристократов с черными и серебряными волосами. Блэки и Малфой высматривали в выходящих детях своих отпрысков, равнодушно скользя взглядом по другим. «Мама!» — закричала Лита и побежала к невысокой, стройной женщине средних лет с кудрями чуть ниже плеч. «Здравствуй, дорогая, как ты?» — подхватила Беллатриса на руки дочь. В том, что это именно она, я был уверен полностью. Женщина ну уж очень примечательной внешности. Драко и Эдвард более степенно подошли и поздоровались с родителями. Чуть поодаль стояли гринграссы, которых я видел пару месяцев назад на косой аллее. Дафна махнула нам рукой и скрылась в воронке аппарации вместе с отцом, а ее младшая сестра, смотрящая на меня со смесью удивления и презрения, вероятно, собиралась сделать то же самое, но не успела, улетев вместе с матерью. Еще дальше я заметил Невилла, встретившегося со своей знаменитой бабушкой с чучелом на шляпе. Другие наши одноклассники тоже выходили и сразу попадали в руки предков, только я понятия не имел, что мне делать. «Ты, наверное, Гарри Поттер?» — спросила меня Беллатриса. «Да, мэм. Я просил директора остаться на каникулы у друзей, если это вам не помешает, да чего неловкий у меня получается разговор с ближайшей союзницей Вальдемарта из моих воспоминаний. Ничего страшного, Элита и Альбус мне писали, идем, весело махнула она и летящей походкой направилась к каминам. Интересно, а почему не аппарация? Вон, гринграссы же улетели прямо с места. Надо сказать, что Эд с Сириусом и Драко с родителями тоже решили воспользоваться камином. Всей гурьбой мы перешли в помещение, ранее мной незамеченное. Большой зал с куполом, в стенах которого располагались десятки каминов, то и дело поглощающих и выплевывающих волшебников. Гарри, запоминай название. Его нужно назвать четко и кинуть горсть летучего пороха в огонь, и только потом сам войдешь в камин. Не перепутай, а то сгоришь, посмеиваясь, рассказала мне Лита. Адрес, Лестринг-Шминор. Запомнил, я кивнула и девочка вышла вперед. Пока Белла расплачивалась тремя серебряниками за использование транспорта, ее дочь кинула порох, произнесла название и вошла в камин, поглощаемая зеленым пламенем. «Ты следующий, Гарри. Я пойду в конце», — неожиданно вырвала меня из размышлений старшая Лестриндж. Около соседнего камина мне махнул рукой и улыбнулся Сириус, прежде чем они по очереди исчезли в пламени. Я, взяв волю в кулак, хоть от мысли, что нужно сейчас заходить в огонь, у меня все еще сводило колени, взял порох и, сказав название особняка, вошел в пламя. В дымоходе будто сработала вытяжка и меня всосало наверх. Ощущение, надо сказать, не из приятных, не портал, но повторять подобное в здравом уме никто бы не стал. Пару секунд меня вертело в узкой трубе, будто кота, застрявшего в вазе, а затем выплюнуло пузом на каменный пол посреди большого зала. «Добро пожаловать домой!» — встретил меня восторженный крик школьной подруги. В отличие от закопченного меня, эта заноза стояла совершенно чистая и, кажется, вышла из камина пешком, как те маги в портальной комнате. «Долго валяться собираешься? Наверняка скоро ужин», — сказала она мне, присев на корточки около моего лица. «Если бы я не знал ее так хорошо, то мог бы даже подумать, что в этом девчачьем голосе слышатся нотки заботы, но уверен, что это скорее жалость, смешанная с желанием постебать». Когда я поднялся и отряхнулся, в комнату одновременно вошли два человека, причем один из двери, а другой из камина. «Лита, девочка моя», — поздоровался высокий мужчина в серой мантии с приятным, немного упитанным лицом. «Дядя Робастан», — Лита вновь бросилась обниматься к родственнику, а затем повернулась ко мне. «Добро пожаловать в Лестринг-Шминор. Это мой дядя Робастан, а с мамой ты уже знаком. Рад познакомиться, спасибо, что позволили остаться у вас на каникулах», — поздоровался в свою очередь я с легким поклоном каждому из хозяев. «Все в порядке, мы рады, что у Литы появилось много новых друзей», — отмахнулась Беллатриса. «Вы, наверное, устали. Тили». Маленькая домовушка появилась с негромким хлопком около хозяйки. «Отнеси вещи ребят в их комнаты. Лита, проводи гостя в большую гостевую комнату». «Хорошо, мам, идем», — поманила меня за собой девочка и радостная выбежала из зала. Я проследовал за ней и оказался в не меньшем по масштабам холле. От центра вели две полукруглые парадные лестницы на второй этаж. Это центр минора. «Вот это парадный вход», — девочка махнула рукой в сторону больших деревянных, окованных металлом дверей, не уступающих главным воротам Хогвартса. «Направо зал для приемов, налево большая гостиная. Мы вышли из портальной комнаты. Наверх идут хозяйские и гостевые спальни. Там же есть еще пару гостиных и столовая, в которой мы обычно едим». Замок Минор поражал своими масштабами. Высокий потолок плавно переходил в иллюзию неба, с которого светило солнце. Все вокруг было установлено статуями, балконы и лестницы поддерживали атланты, а у входа стояли два льва. Я поднялся за Литой на второй этаж и почти сразу попал в свою временную комнату. Громадные, роскошные покои, если точнее, отдельная ванна, спальня и гостиная. К спальне прилегает гардероб, куда уже успела перекочевать вся моя немногочисленная одежда. «Тут ты будешь жить. У меня покои поскромнее», — поджала губы девочка, но почти сразу махнула на все и плюхнулась на мою двухместную кровать с балдахином. «Невероятный дом», — только и мог вымолвить я. «Королева обзавидуется. Королева тут ни разу не бывала, но вот ее отец Георг VI по рассказам предков иногда заезжал». Я задумался, не о чем-то конкретном, а так, в общем, куда привела меня жизнь. Возможно, на этом самом месте полсотни лет назад спали британские монархи. У Поттеров королева иногда бывала. Еще она заезжает к Блэкам, они в достаточно близком родстве. «Подожди, То есть британские монархи в курсе про магию? Вдруг дошло до меня. Конечно, многие из их семей учились в Хогвартсе. А вообще, род Виндзор считается одними из наиболее одаренных чародеев на островах. Некоторые конспирологи даже пытаются найти родство Дамблдора с династией. И как? Получается, нет, Дамблдоры древний и знатный род из Бельгии. У них точно нет связи почти ни с кем из Британии за последние 500, если не больше лет. Лита села на кровати и, наклонив голову, стала рассматривать меня, сидящего на диване напротив. «Тебе стоит переодеться. Думаю, скоро будет готов ужин». «Как скажете, миледи», — ответил я с улыбкой на губах. «Иди ты», — воскликнула девочка и вскочила на ноги. «Драко приглашал на обед завтра в 2. Если ты помнишь, а то, помню», усмехнулся я и, когда подруга вышла за дверь, осмотрел себя в зеркало. Помятая мантия и пыльная рубашка, с утра неплохо сочетавшаяся с высокими кожаными сапогами из черного дракона. Да, пожалуй, стоит переодеться. На ужин меня позвал домовой эльф, появившийся с хлопком аппарации в моей гостиной. Я, спросив у забавного создания дорогу, прошел в столовую. В комнате стоял большой овальный стол из красного дерева с различными яствами на серебряной посуде. Я пришел не последним, Лита еще не было, а вот старшие Лестринджи сидели в дальнем конце стола, тихо о чем-то разговаривая. Робастан, как старший мужчина в семье, занял место во главе. Беллатриса заняла место по правую руку от него. Мое место, как гостя, должно быть по левую. А куда сядет Лита, решать только ей. По правилам, никто не начинал есть, пока все не соберутся в полном составе, так что я просто занял свой стул и, наконец, смог рассмотреть хозяев дома. Робастан был лет на 5 младше Беллы. Высокий, с прямой спиной, чуть упитанный мужчина расслабленно сидел в кресле и вел светскую беседу. Черные волосы его были убраны в хвост, а с левой стороны в кобуре виднелась палочка. Движения плавные, будто замедленные, такие же я видел у многих опытных авроров. Беллатриса же напротив, была живой и веселой. Длинные черные кудри к ужину женщина собрала в витиеватый хвост. Лицо ее выражало довольство и радость жизни, а в глазах горел огонь. Невысокий рост, на взгляд, не более 165, тонкая талия, подчеркнутая зауженной черной рубашкой и широкие брюки. Если бы не видел сам, то точно не поверил бы, что это еще молодая девушка, это тот же человек, который описывался в книгах из моей прошлой жизни. Хотя лицо очень похоже. Как ураган, извиняясь за опоздание, в столовую влетела Лита, в очередной раз за день выдернув меня из мыслей и рассуждений. Видимо, не обращая внимания на всякие правила приличия, девочка подлетела к соседнему от меня месту и плюхнулась за стол. Стоило ей усесться, как на белой скатерти появились тарелки и приборы. Ужин начался. За едой продолжился разговор, расспросы о школе и наши с Литой рассказы. Упомянули мы также и про тренировочный кружок, ибо все равно спрашивали старших про книгу. На нападение мистер и миссис Лестриндж остановились подробнее, выпытывая у нас не только подробности самого вечера, но и то, что происходило после, делая какие-то свои выводы, судя по всему. За ужином следовал чай в гостиной, проведенный за продолжением той же беседы и составлением планов на каникулы. Завтра мы отправлялись на весь день к Блэкам, а послезавтра должны будем посетить прием у Малфоев. За ним вся компания собиралась переместиться на пару дней к нам. После чая, утомленные тряской в поезде, мы пошли спать. Утро встретило меня солнечным светом в окно, я так и не разобрался с тем, как тут все устроено. В этом доме все предметы на самом деле были артефактами, и к каждому был свой подход. Проснулся я в 8, зная подругу, я уверен, что она еще часа 3, а то и больше, будет спать. Так что решил одеться и уже спокойно, без спешки, осмотреть поместье. Когда еще получится побродить по минору древней семьи? Но мое путешествие было быстро прервано шагающей куда-то по лестнице Беллатрисой. Дернувшись от неожиданной встречи с человеком из-за угла, рука автоматически схватилась за палочку в кобуре. Хорошая реакция, молодой человек, с улыбкой подмигнула мне Лестриндж. Сразу видно человека, вернувшегося из самого безопасного места в Британии. Я усмехнулся, и все же непривычно видеть такую Беллу, хотя для меня она скорее миссис Лестриндж. Привычка. Отлично тебя понимаю, особенно, когда по школе может ходить кто-то, кто не брезгует пытками прямо в коридоре, мне показалось, или от тона аристократки на стеклах появились узоры инея. Я хотела тогда забрать Литу на домашнее обучение, но Руди убедил оставить ее в школе. И тут еще это нападение. Между тем, мы спустились в большой зал на первом этаже. Завтрак всегда готов. Можешь просто приказать домовику, и все появятся на столе. После этого, насвистывая какую-то мелодию, миссис Лестриндж убежала по делам в сторону комнаты с камином, а я продолжил исследование особняка. Лита проснулась, как я и ожидал, к полудню. Меня она нашла в библиотеке, куда я получил доступ от добродушного, вечно улыбающегося Робастона. Как я понял, в Британии живут только трое представителей фамилии, а все остальные родственники, в том числе и остальные британские предки, уехали куда-то за границу. Более того, у рода Лестринджи есть еще и французская ветвь, намного древнее и куда более знатная. В отличие от британцев, французы много раз роднились с королевской семьей. Поход к Блэкам планировался на 3 часа, так что пока я читал книги, дом временно превратился в дурдом. Мне то что одеться, палочку в карман и шагай в камин. А вот подруга решила навести марафет перед встречей с женихом. И ничего, что они вчера 10 часов сидели в одном купе в поезде. Перемещение камином мне понравилось настолько же, насколько может понравиться перегрузка на тренировочном аппарате для космонавтов. Но в этот раз я даже не упал, выйдя на пол. Хотя мантия была вся в грязи, от которой меня сразу же избавил вышедший встречать гостей Сириус. Из гостей, помимо меня и Лестринджей, были Невилл с бабушкой, Драко с Нарциссой и младшей сестрой, сестры Гринграсс с матерью и девочка с длинными волосами и ожерельем из пробок, в которой я опознал Луну Лавгуд. Что интересно, сопровождала Луну очень похожая на нее женщина, которая могла быть только ее старшей сестрой или матерью. Знакомился я со всеми последовательно, никого не пропуская и внимательно запоминая. Как я понял, тут собрались только представители высшего британского света, так что контакты налаживать нужно уже сегодня, на всякий случай, а то знания канона вообще не помогают. Бабушка Невилла была женщиной милой наружности, совершенно не похожей на мое представление о строгой главе семьи. Улыбалась все присутствующим и в целом наслаждалась временем с дальними родственниками. Сопровождающий Луну Лавгуд, а это оказалась именно она, была ее мать Пандора Лавгуд, работница отдела тайн Министерства магии, в какой его части и что она там делает, даже примерно не рассказала. Ну а я скосил за просто любопытного ребенка. Попытка выудить информацию провалилась, ну да ладно, в следующем году начну обрабатывать ее дочь. Почему меня волнует отдел тайн? Как минимум потому, что я умер в своем мире и родился Гарри Поттером в этом, и очень не хочется провести остаток дней в камере как подопытная мышь. Нарцисса, как я заметил еще на платформе, была просто обычной богатой домохозяйкой. Красивая, достаточно молодая, приглядывающая за детьми, ведущая всякие светские беседы с другими женщинами. Младшая Малфой оказалась существом забавным. Чувство собственной важности в ней, по-видимому, завышено с рождения. На всех вокруг смотрит как минимум свысока, на вопросы отвечает односложно и всем видом показывает свою незаинтересованность. Видимо, общество Блэков и Лестринджи для нее недостаточно благородно. Общение откладывается до ее взросления. Гринграссы тоже самые обычные. Криста, мать Дафны, походу близкая подруга миссис Малфой, так что они сразу поймали друг друга и, как мне кажется, начали перетирать сплетни. Астория чем-то напоминает юную Малфой, но свое фи выражает крайне сдержанно. Да и внешне она куда приятнее, в ней чувствуется какая-то железная спокойность. Хотя в общении все также немногословные, я бы сказал, что из-за застенчивости. Из Блэков были только профессор Вальбурга, ее сын Сириус и его сын Эдвард. Есть ли у них другие живые родные на островах, я забыл. Да и в целом неважно, если кто-то и есть, то будет завтра у Малфоев, там прием официальный. Мы, компания детей, собрались вместе, а я заметил 2 кучки взрослых. Леди Гринграсс, Малфой и Блэк что-то обсуждали за столиком в гостиной, а вот Лестриндж, Сириус и Беллатриса уже успели поспорить и громко говорили о ком-то вомп. Лавгуд же вместе с миссис Долгопупс куда-то срулили. Сразу ясно, у кого куда интересы идут. Работники силовых структур собрались вместе, безработные к ним не присоединяются, обсуждая свое. Хотя все тут друг другу родственники, даже я. «Пойдемте ко мне», — предложил спустя пару минут Эд. «Обед в 5, не опаздывайте», — предупредила нас вдогонку профессор Блэк. «Да, бабушка», — крикнул Эд. «Я только прыснул, в школе он себе такого не позволяет и всегда зовет ее профессор или мэм». Мы поднялись на этаж выше. Дом на Гримма-12 оказался точно такой же, как я себе и представлял, разве что чуть более обжитый и светлый. Почти вся отделка из дерева, хорошо очищенного и недавно покрытого лаком. Обои с узорами бордового и темно-зеленого цветов. Если убрать свет и накинуть немного пыли, будет очень даже страшно, а так, обычный старый дом. «Моя комната», — огласил Эд, введя нас в просторное помещение в цветах Гриффиндора. Кровать, шкаф, две книжные полки, массивный письменный стол с ящиками, диван и пару кресел. Даже свой камин. Роскошно живет, ничего не скажешь. Глава 20. Каникулы. Отец хотел отправить меня в Дурмстранг, подальше от сильных мира сего, вещал Драко, сидя на диване в комнате Эда в доме по адресу Гримма 12. Но мама убедила его, что в Хогвартсе безопасно. Интересно, не поменяет ли он решение после этих каникул? А разве можно поменять школу после поступления? Спросил я. Что-то про магические контракты и клятвы я слышал и в этом мире. Конечно, какие проблемы? Можно хоть между уроками уйти и не возвращаться, ответил Драко. Школа тебя ничем не связывает, и даже больше, во время учебы ученики защищены вообще ото всех клятв, которые дают в коридорах замка. Как это? Вот тут интересно, Дамблдор же заставил меня поклясться, даже ошейник надел. Это правило было введено спустя пару сотен лет после основания школы. В какой-то момент стало очень распространено заковывать молодняк в клятвы силой, а преподаватели не могли всех контролировать, начало объяснять Лита. Этой информации, кстати, я нигде не нашел. Вот разница в знаниях между чистокровным образованием и моим у маглов. Старшекурсники принуждали младших на все подряд, начиная от прислуживания и заканчивая. «Ну ты понял», — продолжил Драко, — «иногда эти двое собачатся как ненормальные, а иногда дополняют реплики друг друга. Так что в стенах школы и окрестностей все клятвы не работают. Даже преподаватели не принудят тебя ни к чему. Даже директор, — решил я добить гвоздь, — даже директор, максимум, может выкинуть тебя к черту в школу для грязнокровок», — последовал ответ. «Лучше уж умереть от нарушенного обета, чем учиться там», — пробурчал Эд. Остальные только покивали головой. Даже Невилла и Луна поддержали. Хотя за первым я не замечал особой неприязни к маглам и выходцам из обычного мира. Да Луна пока что показывает себя как чрезвычайно мягкая и заботливая девочка. Мне кажется, вы слишком драматизируете. Ничуть, там образования как такого нет. Половина предметов это пропаганда, мол вы должны служить богатым нам, а мы вам так и быть позволим жить в нашем мире. Магия проходится поверхностно, только заклинания общего пользования. Трансфигурации вообще нет. Незачем давать народу такую силу, только самые базовые превращения. Вот меня всегда интересовало, сколько же там учится народу, что 3000 студентов Хогвартса, которые знают о подобных заведениях, просто наблюдают и пытаются не вылететь. Ведь выпускники потом идут работать в министерство, добиваются там высот и могут улучшить условия обучения, или вообще, расширить Хогвартс. Места там, как мы все знаем, дополна. Много там народу, очень много. Насколько я знаю, не меньше 15 тысяч первогодок поступает каждый год, а в Хогвартс только 800. Так что не получится всех в замок запихнуть, да и не нужно, на этот раз ответил Невиллу. Тебе повезло, ты сын Поттеров, с совершеннолетием возьмешь титул пэр Англии и войдешь в Конгресс. Поэтому тебе сразу дали место, как только появилась магия. И будь ты даже почти что скрипбом, тебя бы приняли, продолжил Эд. Все мы зачислены в школу с рождения, как дети лордов и герцогов. Так, а вот тут поподробнее. То есть нас даже выгнать не могут? Спросил я. Ха, выгнать-то как раз могут. Однако есть вариант продолжить учебу дома, а экзамены сдавать в школе. Но смысл в том, что в Хогвартс еще и не так просто поступить. Для этого специальный артефакт должен засечь магический выброс волшебника достаточной силы, объяснила Лита. Вообще ситуация раньше была смешная, дополнил Драко. Когда книга душ только появилась, получилось, что никто из чистокровных приглашений не получил, так как защита замков и поместья скрыла выбросы детей, так что приняли решение, что все аристократы будут сразу зачислены в школу. Благо, нас на год пару десятков приходится, и то не всегда. Мне же пришел в голову вопрос о том, как вообще в стране устроена система правления. Узнавать это во время учебы как-то не пришло в голову, да и дел было не в проворот. Друзья переглянулись. Младшие Малфой и Гринграсс состроили недовольные мордочки, а Драко тихо, многозначительно хмыкнул. Ну если вкратце, то в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии есть 23 герцогства. Соответственно, есть столько же родов, которые в этих областях правят, в том числе все мы, кроме тебя и Луны. Отец Луны лорд. По сути, это то же самое, только земли ему в управлении отдано меньше и голосов в Визингомате тоже меньше, объяснила Лита. А я тогда что такое? Твой дед был членом Большого Конгресса, это нижняя палата парламента. Название придумали еще до появления Конгресса в Штатах, так что даже не спрашивай. Титул дворянский, но земли тебе не дает. Хотя в конкретно твоем случае, казенный надел тебе и не нужен. Поттер одна из богатейших семей на островах, по крайней мере была такой. То есть землю твои предки просто купили, а не получили от короны, пояснил Невилл. Ясно, коротко ответил я и задумался. Деление это, как я понимаю, только в законописи имеет вес, а в целом, всем плевать. А вот то, что я подружился сразу с 5 герцогами, это приятно, причем, даже не знал об этом, просто подсел в поезде. Вот тебе и знание канона, искал медь, а нашел золото. Еще один пункт, выявленный сегодня, это липовая клятва Дамблдору. Проверять я это не буду, но надо почитать, как вообще даются клятвы, нужен ли свидетель и какая при этом визуальная часть. Может, меня обманули, может, друзья не договаривают, а может, вообще что-то другое. Но выяснить надо. Кстати, директор запретил именно непростительные заклятия, а не убивать в целом. А еще, было бы неплохо его мысли про крестражи послушать, и про мой шрам. Мутный дед, хотя бы не скрывается за маской доброго деда, но все еще мутный. Хотя, касательно непростительных, в прошлый наш разговор он достаточно понятно и однозначно описал, что бывает с магом, пользующимся этими заклинаниями. Думаю, что это ж неспроста, так что и проверять без необходимости не буду. Ну как он тебе, что думаешь? Спросила Нарцисса старшую сестру, как только дети ушли наверх и Сириус поставил заглушку. Странный мальчик, он не ведет себя как ребенок, задает правильные вопросы. Когда я его напугала, мгновенная реакция, причем реакция мага, а не могла, ответила Беллатриса. Все старшие поколения, до этого сбившиеся к кучке по интересам, объединилось вновь. Всем захотелось перетереть косточки новому лицу на британской сцене. Сразу, как только познакомились, стал узнавать про отдел тайн, будто бы знает, что я там работаю, добавила миссис Лавгуд. Одним взглядом окинул всех, будто бы запомнил, кто, с кем и о чем говорит, сказал Робастан Лестриндж. Ну и наконец, применение сложного духовного заклятия через 2 недели после поступления в школу. Я не верю в тот бред про воспоминания матери, который наплел Дамблдор. Для такой магии должно быть полностью сформировано сознание и бессознательное. В 11 лет это просто невозможно, заключила профессор Блэк. Вы выяснили у детей, как они познакомились? Спросила Пандора. Он подсел к ним в поезде 1 сентября, еще до отправления, ответила Нарцисса. Еще интереснее, среди 800 первоклассников ему попали именно наши, и эти дополнительные уроки, которые он сам организовывает и подталкивает к ним все больше народу, проговорил Сириус, погруженный в размышления. Они даже пригласили туда самых выдающихся грязнокровок со всех факультетов и безродных чистокровных. Ох, не нравится мне это, вздохнула леди Лангбаттом. Ее показной спектакль закончился и свету вернулась строгая и жесткая дама. Он меня как насквозь видит, явно заметил фальшь, искал другие черты и нашел. Не кори себя, этот Гарри Поттер не просто мальчик. Но кто он и что ему нужно? Спросил висящий в воздухе вопрос Рудольфус. Если Дамблдор покрывает его, то значит это может быть его человек. Тренированный с детства солдатик, зачем ему такое? Спросила сама у себя Беллатриса. Он уже вырастил себе 2 убийц, Локхарта и Грюма, что мешает склепать еще одного. Вот только зачем было подсылать его к нам, опять старик что-то темнит, как же уже надоели его бесконечные планы. И постоянно кто-то гибнет, постоянно, вздохнула Нарцисса. Остается только наблюдать, у нас нет никаких доказательств. После полуминутной паузы, во время которой каждый думал о чем-то своем, констатировал Сириус. И все-таки верность Дамблдору, если она и есть, а это еще не факт, не приговор, стоит быть аккуратными, но при этом мальчик может быть полезен, да и сам Дамблдор ценными кадрами не разбрасывается. Поттер — это символ, и если в него были вложены силы и время, то некоторая защита у него будет, а следовательно, и у его окружения, сказал, подумав немного, Рабастан, скажите своим, чтобы иногда сообщали, если Гарри Поттер будет вести себя странно. Если за ним явно шпионите, мы в итоге правы, то он сразу заметит и поймет, предложила Пандора. Так что пусть каждый пишет по письму раз в 2-3 недели, и в сумме получится достаточно полная картина, освещенная его со всех сторон. Я присмотрю и за мальчиком, и за ребятами, добавила профессор Вальбурга Блэк. После этого небольшого мозгового штурма толпа друзей и родственников разбрелась по кучкам по интересам. Беллатриса, Вальбурга и Криста сели играть в карты, Сириус и Рудольфус принялись обсуждать летнюю переработку учебной программы в старших классах, так как голосовали один за, а другой против, а остальные взялись за чай со сладким или просто разговаривали. 5 последовательных хлопков аппарации прозвучали в полукилометре от небольшой волшебной деревушки Каррак на острове Энглси. 5 магов в темных мантиях с капюшонами появились на глинобитной дороге с палочками в руках, их темные силуэты еле различались в предвечерней мгле. «Ты уверен, что это тут?» – спросил сиплый голос. «Артефакты показали на это место, да и у самого у меня предчувствие, что мы близко», – ответил ему второй, куда более спокойный человек. «На север нам не пройти, там владение Певереллов, на востоке Магловское поселение, а с юга озеро», – оглядевшись, заметил третий. «Нам на запад, я специально поставил координаты чуть в стороне, если мы тут все сдохнем». «Я тебя воскрешу и еще раз прикончу, Альбус, и не сомневаюсь, Аластер», — ответил старому Аврору Дамблдор. 5 магов, сверившись с каким-то сложным прибором, похожим на смесь компаса и часов, пошли по дороге, держа палочки на изготовке. Ночь постепенно вступала в свои права, и бурьян по краям, перерастающий в простую тропу дороги, становился все чернее. Пройдя не меньше километра, идущий впереди Дамблдор остановился, подняв руку в предупреждающем жесте. Остальные 4 последовали его примеру, заняв позицию спина к спине. «Чувствуешь?» – спросил Альбус. «Трупы», – ответил ему молодой голос. Говоривший скинул капюшон, из-под которого высыпались золотые волосы по плечи, и надел очки-велосипеды. Там, Гилдор и Локхарт показал рукой в сторону от тропы, и маги постепенно начали пробираться через завалы старых поваленных деревьев. Через 100 метров, после которых уже все 5 отчетливо чувствовали вонь сотен гниющих тел, маги вышли к глубокому котловану, не менее 20 метров в диаметре. Все дно его было застелено плотным слоем разорванных тел, местами продолжающих дымиться. «Локатор показал это место, плюс-минус пару сотен метров», — сказал Дамблдор, проверив местность чарами обнаружения. «Только вот все трупы лежат здесь», — хмыкнул Аластер, пнув обгорелую конечность. «Думаешь, не наш случай? Может, они дублировали плоть? Сильный некромант бы такое смог». «Нет, на телах в школе нет следов трансфигурации, только некромантия», — покачал головой человек, до этого остававшийся в маске и капюшоне. «Значит, у них была память», — обернулся к нему Локхарт, начавший спускаться вниз. «Ты пробовал ее вынуть, Северус?» «Да», — поднимал по новой, но без толку, все стерто, — покачал головой Снейп, тоже опустив капюшон. «Значит, есть лишь 2 варианта. Либо мы нашли нужное место и нужно лишь найти некроманта, либо это обманка», — констатировал Дамблдор, подняв обгорелую ногу и колдуя над ней палочкой. «Я не силен в оживлении, но попробую поискать воспоминания, если мозги не так повреждены. Начинайте искать более-менее целые тела». Маги стали спускаться вниз, левитируя трупы и разбирая завалы. Достаточно целых, чтобы попытаться вынуть память, почти не было, а те, кто подходил внешне, оказывались поврежденными ментально. Спустя полчаса, не добившись никакого результата, маги вновь собрались вместе, чуть отойдя от воняющей ямы, и продолжили обсуждение. «Если найти некроманта, то можно будет выведать, что он тут делал. Почти 300 маглов, силой его говорить не принудишь, тут нужна дипломатия», — заметил Альбус. «Из полезного, мы точно знаем, что это сделал живой, а не лич», — сказал Северус, очищая ботинки от пепла и грязи каким-то мудреным заклятием. «Из местных, пожалуй, только у старика Гринграсса хватило бы сил на подобное», — размышлял вслух Альбус. «Мраксы вымерли, если не брать в расчет тома, остаются только Певереллы. Но они не появлялись уже 300 лет, с чего бы им выходить в люди? Мальчишка Поттер их наследник и успел засветиться в прессе», — заметил Снейп. «Если они читают прессу», — парировал Дамблдор. «Или это просто обманка? Мы так и не выяснили», — отсюда ли началось нападение. «А как ты себе это представляешь, Аластер?» — обреченным и чуть раздраженным голосом сказал Дамблдор. «У нас есть область меньше километра диаметром, на ее границе огромный котлован с трупами. Какой-то некромант пришел к другому во время ритуала и запустил огромную армию на школу ко мне. Это же бред. Время совпадает, та дыра образована в подходящее время. Тогда я вообще ничего не понимаю, Альбус. Батарейка для портала исключено. Тогда сжигать было бы нечего. Взял слишком много тел, для портала нет слишком. Сколько дашь, столько и сожрет. Тебе ли об этом не знать, Северус?» «Тихо», — резко сказал Грюм. Пять палочек взметнулись в воздух. Снейп закрыл глаза, и лицо и руки его покрылись черными венами. Локхард принюхался, а у Дамблдора слегка засветились глаза. 5 секунд прошли в полной тишине. Волшебники не сдвинулись ни на миллиметр, застыв как настоящие статуи. Внезапно Альбус взмахнул палочкой, окружая себя и союзников куполом, похожим по цвету на разводы бензина на воде. Тут же в щит ударилось не менее полусотни лучей проклятий, половина из которых были зеленой авадой. Простые чары поглотились, а непростительные пролетели насквозь, минуя магов, и ударились в землю за куполом, оставляя заметные кратеры. Грюм и Локхард направили палочки друг в друга и одновременно выкрикнули заклятие. Две дымчатые сущности сорвались с них и понеслись по спирали вверх. Соединившись в 10 метрах над землей, образовали золотой светящийся шар, взорвавшийся в свою очередь через секунду. Взрыв, осветив все вокруг, отправил во все стороны плотную волну. По достижении кустов, волна пропала, оставив очертания нападающих. 62, крикнул Гилдерой, и 5 цветных лучей с невероятной скоростью отправились в подсвеченных противников. Черный луч Снейпа, пробив своевременно выставленный щит, отскочил от одного тела до другого, пока не наткнулась на такой же черный щит, а все, пораженные проклятием, начали дымиться и крича падать в муках. Еще пару мгновений, и на месте нападающих осталось только сваренное почерневшее мясо. Дамблдор мгновенно отрезал не менее 10 голов, оборвав жизни противников, и на этом закончил, высматривая предводителя. Локхард и Грюм действовали проще, разбрасываясь авадами с увеличенной скоростью полета. Не так эффективно, но зато прагматично. Пятый маг поддерживал выставленный директором щит, все еще поглощающий все, прилетающие в него. 10 секунд битвы закончились для нападающей стороны потерей почти трети людей, и на поле вступил стоявший до этого в тени маг. От сканирующего он просто отмахнулся, предпочитая вначале просто наблюдать. 2 потока адского пламени сорвались с палочки волшебника и окружили пятерку. Поднятая рука остановила поток беззубых заклинаний массовки. «Альбус, давно не виделись», — проговорил маг, выступая на свет от огня. «Артур», — поприветствовал мага Дамблдор. «Как Молли, как дети, опечалены твоими поспешными действиями. Выгонять ребяток из школы только из-за пыток первошей, как-то мелочно, не находишь?» «Отнюдь, они сами сбежали. Присылай обратно, мы обеспечим им теплый прием». Артур Уизли оскалился в подобии улыбки. 3 ряда острых треугольных зубов с длинными клыками не способствовали красивой улыбке, однако у мужчины был такой-то свой ужасающий шарм. «Ты не планируешь, что вы все выберетесь живыми?» — усмехнулся он. «Именно это я и планирую», — Дамблдор улыбнулся в ответ. «Том не говорил тебе, что у меня всегда есть запасной план? О тебе речи не идет, выкрутишься. А вот твои спутники, их пристальное внимание к господину его сильно раздражает». Уизли взмахнул рукой, и огонь начал сужаться. Дамблдор только стоял, улыбаясь и покручивая палочку в пальцах. Адское пламя начало лизать купол, ничуть ему не вредя. «Интересно посмотреть, что ты будешь делать дальше, Артур?» Дамблдор демонстративно зевнул. «Разве Том не научился не полагаться на огонь против меня? Удачи!» — бросил Уизли, и группа поддержки тут же начала аппарировать, покидая поле боя. Рыжий бросил какой-то камешек в огонь, и пламя окрасилось в черный цвет с изумрудными кончиками. «Высшая некромантия, умно, умно!» — проговорил Дамблдор, не обращая внимания на уходящего Уизли. «Все равно сделать ему что-то не получится, да и сам Уизли больше вреда уже не причинит. Сквозь такое пламя магия не пройдет». Спутники с целой гаммой эмоций смотрели на предводителя, нервно сжимая палочки и пятясь от огня. «Активируй портал, жди команды», — кинул Альбус, ни к кому конкретно не обращаясь, и начал читать длинное заклинание на каком-то древнем языке. Вокруг директора поднялась вьюга, игнорирующая людей. Купол, защищающий чародеев, тут же пропал, стоило первой ледышке коснуться его поверхности. Адское пламя стало исчезать следом, оставляя только выжженную, замороженную землю. Немного позже распался и невидимый доселе антиаппарационный барьер, открывая возможность перемещения. В ту же секунду пятерка скрутилась в воронку и оказалась у ворот Хогвартс. Глава 21. Высший свет. На второй день каникул Малфой решили дать бал. В отличие от приема у Блэков, куда были приглашены только близкие друзья и родственники, бал был публичным. Однако, несмотря на лозунг, что прийти могут все, без специального приглашения тут не было ни одного случайного человека. Таковы традиции. Выдвинулись мы в Минор втроем. Робастан еще вечером прошлого дня куда-то ушел и до утра не вернулся, заставляя Беллатрису заметно нервничать. На большие приемы принято перемещаться аппарацией или порталом, а не через каминную сеть. Так как в старых Минорах, как и в Хогвартсе, стоит мощный антиаппарационный барьер, в сам замок попасть не получится. Вот и получается, что гости проходят в особняки по специально продуманному маршруту. Беллатриса взяла нас с Литой за локти и воронка перемещения засосала троих человек внутрь. Не самое приятное чувство, но точно лучше, чем порталы. Оглядевшись, я увидел, что стою на небольшой площадке, покрытой плиткой с узором, повторяющим герб рода Малфой. От площадки начиналась лестница, постепенно перерастающая в дорожку, ведущую через сад к большому трехэтажному дому. Дорожка, посыпанная белым камнем, выделяющимся в темноте вечера, огибала небольшой пруд и велась среди клумб с цветами. Неспешным шагом, в то время как Лита останавливалась у каждого цветка, мы двигались к Минору. Цесси всегда любила цветы, сказала Беллатриса, рассматривая сад вокруг. Я помню, как выглядел этот сад прежде, голый газон и ничего более. Вы ведь старше сестры? Спросил я, дабы поддержать разговор. Да, обеих сестер, грустно сказала Беллатриса. У вас две сестры? Спросил я, отыграв удивление, а затем, заметив мрачное лицо Беллы, добавил. Простите, ничего, Дора убежала из дома лет 20 назад и никто не знает, где она, отмахнулась Лестриндж. А зачем ей было убегать? Спросил я. В моей памяти, Блэки были помешаны на чистоте крови. В этом мире же, с этим таких заморочек нет, хоть и предпочтительно выбирать пару из соответствующих по статусу волшебников. Кто знает, просто в один день, на летних каникулах, она не вышла к завтраку, а потом мама нашла записку, рассказала она. Никто так и не понял, куда она пропала. Выдающаяся волшебница, следователи обнаружили след аппарации на пороге дома, а ведь ей было всего 15. Я задумался, а Белла, судя по всему, ушла в воспоминания. Лита, заметив наше поведение, тоже притихла. В молчании мы дошли до входа в особняк. «Добро пожаловать в Малфой Минор», почти прокричал вышедший встречать нас Драко. Изображая галантного кавалера, Малфой поцеловал руку своей невесте, пожал мне и попался в объятия к тете. Кстати, интересно, Лита и Драко обручены и, как я понял, уже давно. Однако они двоюродные брат с сестрой по матерям и не настолько близкие, но родственники по линии отцов. Ладят эти двое вроде хорошо, постоянно поддерживают и защищают друг друга, времени проводят вместе больше, чем со всеми остальными вместе взятыми, даже несмотря на разные факультеты. Надо будет расспросить при возможности, других примеров браков близких родственников я не встречал, так что это не норма. Между тем, бал постепенно наполнялся людьми. Так как я тут впервые, Драко провел мне короткую экскурсию. Минор очень походил на поместье Лестринджи, разве что был чуть светлее. На верхнем этаже жили хозяева и были комнаты близких друзей. На втором расположились гостевые покои и помещения, в том числе гостиная и зал, в котором проводилось сегодняшнее мероприятие. А на первом, со всей вычурностью и помпезностью, были галереи с картинами, залы почета и невероятная библиотека. Я, стараясь не отсвечивать, стоял в стороне вместе с Крэббом и Гейлом. Остальные наши друзья, из-за высокого положения в обществе и обязанностей наследников древних семей, носились по залу, встречая гостей и расшаркиваясь с ними. «Мистер Поттер», — услышал я недалеко от себя смазливый, растягивающий гласные, голос. «Рада наконец с вами познакомиться. Долорес Амбридж, заместитель министра, к вашим услугам. Каноничной жабы передо мной не было, зато была высокая, болезненно худая, с косыми глазами рыба. Пожалуй, сильнее всего она мне напоминала селедку. Рад познакомиться, миссис Амбридж», — ответил я и поцеловал протянутую холодную руку. «Ох, мистер Поттер, я не замужем. И вообще, зовите меня Долорес», — ответила она, натянув маску смущения. «Позвольте представить вас паре уважаемых людей. Мое согласие в вопросе знакомства было только формальностью. Общаться сейчас с министром у меня не было вообще никакого желания, а отказаться я не мог, ибо подобное бы расценили как грубое оскорбление, как тех, с кем меня хотят познакомить, так и самой Эмбридж. И она, судя по всему, отлично знает, что я это знаю, и даже то, что я знаю, что она знает». «Корнелиус, минутку вашего внимания», — обратилась Эмбридж к мужчине в дорогой синей мантии со смешным магловским котелком на голове. «Разрешите представить вам мистера Гарри Поттера. Рад познакомиться, сэр». Улыбаемся и машем, вернее, кланяемся, но только головой, скорее киваем. Министр выглядел экстравагантно. Из того, что я о нем слышал в школе, он не сильно моложе Дамблдора, достаточно сильный маг, профессиональный дуэлянт довоенного времени и чрезвычайно хитрый человек. «Ох, мистер Поттер, я не знал, что вы тоже приглашены», — залепетал министр после встречного поклона. «Жать руки у волшебников не принято, особенно на приемах. Давно мы ничего о вас не слышали. Как вам учеба в школе?» «Интересно, министр. Я жил в мире маглов до поступления, а школа превзошла все мои ожидания», — ответил я. «Ох, такой кошмар, нападение, вы, наверное, очень испугались», — закинул удочку Фадж. «Что вы, мы с другими одноклассниками неплохо подготовились и выучили множество защитных и атакующих заклятий, да и преподаватели среагировали быстро и профессионально, так что удалось даже избежать больших потерь. Хоть я и не доверял Дамблдору, но я вам не попаданец из фанфиков, с первого же курса восстающий против доброго дедушки Дамблдора и выходящий сухим из воды. Если выбирать между министерством и директором Хогвартса, я склоняюсь ко второму. Дед себе на уме, но и каноничных закидонов про общее благо у него пока нет. И да, я просто боюсь этого монстра, я ему не ровня». В главном зале на Хэллоуин было по меньшей мере 5 преподавателей, пара десятков старшекурсников, и все вместе они отхватывали от оживших трупов. А вот директору хватило пары секунд, и вся нежить просто сгорела. «Если темный лорд сопоставим по силе с Альбусом, то я хочу стоять за спиной светлого мага, а не бегать в компании пары подростков по горам и лесам». Конечно, персонал Хогвартса всегда набирался из лучших магов и колдунов Великобритании, заверил министр. Разговор, после моих слов, быстро стал спадать на нет. Меня добровольно-принудительно сфотографировали с Фаджем для газет, коих тут, надо сказать, немало. Потом взяли коротенькое интервью, пытаясь вытащить информацию про жизнь до школы. А я, проявляя невиданные доселе чудеса красноречия, красиво и стройно всех посылал. Предпочту сохранить флёр таинственности вокруг своей личности. За вступительной частью бала начался сам бал. Танцы, если точнее. Большая часть гостей сместилась к стенам залы, заиграла музыка и в середину стали выходить пары. Открывали вечер, как и положено, хозяева. Люциус, как и во все предыдущие наши разы, в черном костюме и нарцисса, в изумрудном, вышитым жемчугом, платье. Не люблю сочетание белого и зеленого, но кто меня спрашивал? Следом за родителями, Драко пригласил невесту, министр вышел с кем-то, мне незнакомым, и Беллатриса с Сириусом. За исключением сына хозяев, нам, то есть детям, сейчас танцевать не следовало. Так что мы просто остались стоять в своем углу и ждать конца первого круга. Скажи мне кто-то в прошлой жизни, что я буду стоять в старинном зале, в достаточно архаичном костюме, среди людей, одетых по моде 18 века, и с нетерпением ждать возможности пригласить кого-нибудь и станцевать старинный танец, я бы просто рассмеялся. Но атмосфера магии и ее условности делают свое дело, и я уже влился в этот мир. Наше детское время пришло быстро. Многие гости, для которых первый танец не более, чем ритуалы и выражение благосклонности хозяевам, вернулись к важным разговорам и не менее важным сплетням. Выходить стали уже все подряд. Невилл тут же протянул руку Дафне Гринграсс, и она с искренней улыбкой согласилась. Как-то я не заметил, что между ними что-то завязалось. Винсент Крэп пригласил Панси, Драко остался с Литой, Грегори Гойл вышел с младшей Малфой, а мне осталась самая давняя знакомая из присутствующих, Астория Гринграсс. «Как ты оказалась у того озера?» — спросил я во время танца. «Мы живем рядом», — слегка пожав плечами, ответила девочка. «Разве это не Магловский город? Ты что, первый день в волшебном мире?» Порталы есть не только в Хогвартсе. У нашего Минора много выходов и входов по всему пригороду Лондона, улыбнувшись, ответила она. Что ж, ясно. Не самое живописное место, но там спокойно. Пожалуй, пока никто посторонний не приходит на твою поляну, кажется, яда в этой фразе было больше, чем у Снипа в кладовке. Кстати, давно я его не видел, вроде бы он тоже был на балу. Кого-то ищешь? Заметила мой бегающий по гостям взгляд партнерша. Да. Вспомнилось, что профессор зельеварения был тут, интересно, он с кем-нибудь танцует. Я не удержался от ухмылки. Нет, против профессора я ничего не имел, как и он против меня. Однако, человек он все такой же угрюмый. Северус Снейп, я кивнул в ответ. Наверное, пригласит леди Малфой, может быть, мою маму. А вообще нет, он ведь женат. Женат, мои глаза, кажется, решили покинуть глазницы и отправиться в свободное плавание. Да, Астория захихикала, глядя мне в лицо, на профессоре из Эльвермурни. Они постоянно вместе проводят каникулы. Удивительно, удивительный мир и все больше в нем удивлений, пробормотал я, а Гринграсс тихо рассмеялась. Как легко тебя впечатлить, а как твоя мама связана со Снейпом? Почему он будет танцевать с миссис Малфой? Я понимаю, они давно знакомы и дружат с Люциусом. Они учились вместе, все трое. Она 2 года старше леди Лавгуд, мистер Малфой на 4 или 5 лет старше, Сириус и Беллатриса чуть моложе Люциуса, перечисляла Астория. Занятно, и почти все были слизеринцами, кроме Сириуса, вроде бы, он с Гриффиндора. Да, все блэки в этом зале, кроме самого герцога, закончили слизерин. Мои родители тоже, а Лавгуды традиционно учатся на Когтевране. Тебя все это заставляли учить? Нет, Астория снова рассмеялась. Просто их дети очень любят пересказывать истории родителей со времен учебы, так что само запомнилось. «Расскажи что-нибудь из тех времен», – попросил я, проводя даму к столику с закусками. «Танцевать больше 3 танцев подряд с одной партнершей, если вы не помолвлены или женаты, считается дурным тоном». За разговором прошел весь вечер. Как ни странно, мы с мисс Гринграсс нашли общий язык и 3 часа рассказывали истории из жизни. Я вспомнил с 10 анекдотов и под конец стали хорошими друзьями. «Жаль покидать вашу компанию, мистер Поттер», — сказала мне девочка, заметив небольшой жест отца, подзывающий дочерей. «Надеюсь увидеться снова. Буду искать возможности», — ответил я и поцеловал юной леди руку. Улыбнувшись, она покинула мою компанию и вышла из зала с родителями и сестрой. Кажется, вечер удался. Из всех, с кем я успел перекинуться парой фраз, Астория оказалась наиболее интересным собеседником. Интересно, она в следующем году поступит на Слизерин, или куда-то еще. По-моему, ей больше подойдет Когтевран, хоть все гринграссы и учатся в змеях. На 4-й час гости стали расходиться. Мне пришлось сделать еще 1 круг почета, переговорив с кучей безусловно важных людей, среди которых реально важными были министр, пара его заместителей, главы нескольких отделов министерства и родственники друзей. На выходе меня поджидала профессор Вальпурга. «Молодой человек, не скрасите старой женщине остаток вечера», обратилась она ко мне с издевательской улыбочкой. «Сочту за честь, профессор», не менее приторно улыбнулся я. «Что вы, мистер Поттер, мы же не в школе. Привычки сильнее нас, профессор. Как знаете, как вам бал? Он был прекрасен, герцогам стоит отдать должное. Мне и вправду вечер понравился, чего греха таить, и особенно, компания мисс Гринграсс. От пронзающего взгляда старой леди стало вдруг холодно, и бал устраивал не герцог Малфой, а его сын с женой. Мисс Гринграсс оказалась очень интересной собеседницей, с ней и правда приятно проводить время, ответил я и думал о том, как бы побыстрее свалить от доброго профессора. Вы же понимаете, мистер Поттер, что завладев на целый вечер вниманием юной леди, выразили некоторые планы, строго спросила меня Блэк. «Профессор», начал было я, но был сразу перебит. «Будь это обычный вечер в кругу семьи, вам бы никто и слова не сказал, мистер Поттер. Но как вы, наверное, заметили», профессор усмехнулась. «На приеме были многие высокопоставленные гости, в том числе министры и половина британской аристократии. Вы понимаете, что вы сделали и чем это вам грозит? Мне не нужен ответ». «Ответ может понадобиться герцогу Гринграссу и вам самим, подумайте над моими словами. Поблажка на возраст и незнание этикета сильно подпортит вам репутацию, мистер Поттер». Профессор развернулась и ушла не прощаясь, а я остался размышлять над сказанным ей. «Кажется, я влип по полной, а может и нет. Шанс стать женатым в 11 повысился до запредельных высот, и не сказать, что я этому рад. Хотя, возможно, профессор несколько сгущает краски. Впрочем, девочка она милая. Может, все не так и плохо. Через 15 минут в замке Линдисфарн, зимней резиденции семьи Гринграсс. «Ничего не хочешь нам сказать?» – строгим голосом спросил Эдмур Гринграсс, герцог Нортумберленский, член Визингомата и президент Счетной палаты Магической Британии. «Ты против?» – спросила недовольная постоянным надзором родителей девочка. «Ты даже словом не обмолвилась перед балом», – воскликнула Криста, жена Эдмура.